Но хуже всего оказалось то, что всю его жизнь Рью окружали не настоящие люди. В первые годы он честно давал им шанс доказать ему, что они способны принимать решения, но безумный сюжет, знакомый ему давным-давно, повторялся в каждой мелочи. И так до того момента, пока он не решил взять судьбу в свои руки. Не люди, но персонажи, иногда под жернова его планов кто-то попадал, но какая разница? Рью не испытывал угрызений совести, когда подталкивал мир к совершенству. Сейчас они никто, но с Божьей помощью обретут завершенность. Тогда не станет ни войн, ни жестокости среди людей. Все будет именно таким, каким и должно быть. С такими мыслями он прожил долгую жизнь и не спешил что-либо менять в своих взглядах. Именно поэтому ему тяжело было видеть настолько искаженную реальность. Неужели эти смешные создания, порождение чернил и фантазии одного японца, начали обретать самостоятельность? Если так, то ему следует себя с этим поздравить. Но как-нибудь позже, ведь задача еще не выполнена. Сегодняшнее вмешательство в ход истории должно стать ключевым. Точка отсчета, с которой он начнет методично объединять все эти земли, превращая отсталых варваров шиноби во что-то большее. Когда мир станет единым, среди Акацки тоже неизбежно начнутся брожения. Возможно, даже их нынешний лидер откажется от своей войны, оставив Обито и Зицу одних, может быть только с парой самых верных сторонников. И тогда победа Рью будет предрешена. Обито сейчас не представляет для него угрозы. Без Риннигана он ничто, а эти глаза Учиха не получит. Рью уже решил, что так будет. Когда ворота арены распахнулись и Наруто наконец показался, влетая в них явно не по своей воле, Нукинин немного успокоился. История изменилась не полностью, и все нестыковки можно пока не воспринимать всерьез. Вот только Рью не мог припомнить, чтобы Узумаки развлекался киндзюцу. Так зачем же он носит танто на спине? Как бы то ни было, но его поведение не вызывало вопросов. Наруто, все тот же бесполезный мусор с глупыми идеями. Тот самый, которому суждено спасти мир от разрушения извне, но не от медленного вымирания. Традиции и уклад жизни самих шиноби, вот что на самом деле следует исправить. Если бы глупый мальчишка мог понять истину, как понимал ее Рью, то, быть может, последнее и не стремился бы исполнить нечто настолько грандиозное. Но, к сожалению, все это время он оставался единственным, кто понимал все верно. Тем временем воспаленное внимание бога было притянуто происходящим на арене. Хьюго напал первым, чего Рью от него не ожидал. Хотя его противник ведь Кимимора, так что все возможно. На месте Хьюго, Рью поступил бы так же, разве что умнее. Движения Ниджи казались дерганными, словно он куда-то спешит, и его противник видел его насквозь, даже без помощи Бейкугана. Бейкуган, откуда Орочимару заполучил его? Почему решил отдать Кимимора? Хотя змей ведь планирует в будущем занять его тело, так что ничего удивительного. Интересное сочетание, всевидящие глаза и Шикацуми и Куклана Кагуя. В ближнем бою его немногие смогли бы одолеть. Тем временем Кимимора вытянул вперед руку, и из его ладони полетела туча костяных дротиков. Ниджи отбивался с трудом, но все же Хоккишокайтин не позволил атаке коснуться его. Ответить, впрочем, Кимимора ему не дал, сократив расстояние с чудовищной скоростью и покрывшись костяными пластинами целиком. Справится ли Тайдзюцу Хьюго с такой защитой? По правде сказать, Рью не ожидал от Кимимора таких техник. Он определенно не должен покрывать себя броней. Орочимару явился в Коноху совсем не с таким уровнем сил, на какой он рассчитывал. «Хоккикуюша!» — крикнул Ниджи, нанеся удар, и картина боя изменилась. Покачнувшись, Кимимора сплюнул сгусток крови, но остался стоять на ногах. Узнав технику Хьюго, Рью даже чуть привстал, чтобы лучше видеть происходящее. Ниджи видел, его удар разорвал Кагуя сердце. Почему тот все еще стоит? Внимательно осмотрев тело своего противника, Хьюго снова ненамеренно отшатнулся, его кровеносные сосуды сами качают кровь, а искалеченное ударом сердце тем временем быстро восстанавливается. Еще минутой повреждений там не будет, а техника, которой предполагалось убить вора, сейчас является для Ниджи потолком и потратила слишком много его сил. Похоже, он проиграл. Он собрался объявить о сдаче, но Кимимора не дал ему это сделать, впечатав кулак в челюсть. Удар швырнул Ниджи на несколько шагов назад и прокатил по земле. Теперь, кивнул ему Кагуя, поставив точку в этом поединке, можешь. Я сдаюсь, простонал он. Перед глазами все двоилось. Хоть Кимимора и не усиливал свой удар чакрой, но кулаки у него железные. Ниджи оценил их по достоинству, когда наконец потерял сознание. Кто бы мог подумать, что эта техника окажется бесполезна. Рью не очень много знал о возможностях шиноби Хьюга, но Хоккекуюша оказалась ему многообещающей. Во всяком случае, Кимимара действительно понес некоторый урон, пусть и легко оправился от ран впоследствии. Вдруг внимание Рью оказалось притянуто к трибуне перед ним. Там сейчас располагались Хьюга. Хьяши, глава клана, привстал на своем месте, и Нукинин мог бы поклясться, что он недоволен увиденным. Вот как, значит, он хотел, чтобы Нидзи убил Кимимара. Похоже, что эта история так просто не закончится, раз глава Хьюга лично в ней заинтересован. Белоглазые не любят, когда кто-то посягает на их священное дадзюцу. Рью оставалось только надеяться, что Хьяши сдержит себя хотя бы сейчас, ведь иначе инициатором боя не станет лист, а не звук. Тогда его вмешательство не принесет того результата, на который Рью рассчитывает. И вмешиваться тоже нельзя. Такого бойца, как Хьяши, не выйдет тихонько вырубить, чтобы другие не заметили. Пусть в бою он ничто против силы Тенсигана, но спутать карты очень даже может. Впрочем, Орочимару тогда скорее всего тоже не добьется успеха, пусть в этот раз он и прихватил с собой последнего Кагуя. Хьюга Хьяши некоторое время стоял, склонив голову вниз, на арену и буравил тяжелым взглядом спокойного Кимимара и отключившегося Нидзи, но потом все же совладал с собой и сел на место. Рью видел, как он что-то шепчет одному из соклановцев. Тот отвечает кивком и тихонько покидает ложу клана. Да, все, как Рью и думал, Хьяши ни за что не отступится от своего. Теперь Кагуя стоит ждать удара в любой момент. Это даже хорошо, ведь тогда он не сможет прийти на помощь мерзкой змее. Не то, чтобы Рью его боялся, но кто знает, на что на самом деле способен Орочимару. Быть может, Кимимара – это то единственное, чего ему не хватало все это время. Когда все немного улеглось, объявили следующую пару. Учиха Саски против Абурамишина. Еще одно отклонение от истории. Абурами должен выходить против Канкура, которого сейчас в списке участников нет. Рью видел его, неловко улыбавшегося, отчитывающей его сестре. Похоже, кто-то получил по шее еще на отборочном. Тем временем противники выказали друг другу уважение, отвесив церемонный поклон, и бой начался, и почти тут же закончился. Абурами ожидаемо использовал жуков, но то, что вытворял мелкий Учиха, заставило Рью засомневаться, в тот ли мир он попал. Странная техника Катона, для которой не понадобились печати, залила пламенем землю в широком радиусе от Саски. Теперь Учиха стоял посреди огненного озера и ничего не делал. Преодолеть такое препятствие жуки не сумели, и Шина приказал им расправлять крылья. Вот только когда они попытались перелететь через пламя, оно ответило им. Огненные струи свивались в причудливые формы, делая пламенную картину объемной. Вокруг Саски расцветал огненный лес. Огонь изображал деревья и птиц, перелетающих с ветки на ветку. Какая бестолковая трата чакры. Мальчишка, должно быть, просто хвастает контролем. Но жуки все же не сумели до него добраться, и Шина вынужденно сдался. Стоит признать, мелкий Учиха выступил зрелищно и даже эффективно. Хотя Рью все равно отказывался понимать, зачем тратить столько чакры, чтобы придать пламени форму, если можно просто окутать себя куполом или что-то в этом роде. Однако его ждало новое потрясение. Украдкой активировав Тенсиган, он заметил, почти вся потраченная на технику чакра вернулась к своему владельцу. А тех крох, что рассеялись вокруг, не хватило бы даже на иллюзорного клона. Что, кажется, он произнес это вслух. Впрочем, не он один. Многие на трибунах оказались под сильным впечатлением от того, что продемонстрировал гений подрастающего поколения. Люди перешептывались друг с другом и одобрительно кивали. Похоже, Коноха в этом году получит лучшие из заказов, даже если экзамен и перевернется с ног на голову. Рью улыбнулся, действительно. То, что он замыслил, не совершается в один миг, и какое-то время шиноби еще будут скакать по веткам деревьев, как обезьяны, выполняя чужие прихоти. А раз так, то пусть лист заработает больше средств. Объединение мира – процесс трудоемкий и совсем не дешевый. Вот только следить за отпрыском клана Учиха теперь придется куда тщательнее. Что бы ни представляла из себя эта странная техника, Рью очень не любил иметь под боком силу, не подчиняющуюся лично ему. «Тимари и Нара Шикамару!» — крикнул экзаменатор. Рью усмехнулся, исход этого боя предопределен, но все равно будет забавно самому посмотреть на это. Кими, Тору сама подскочил к нему, едва тот поднялся в ложу участников и силком усадил на скамью. Он повредил сердце. «Все в порядке», — ответил Кимимара, — «оно уже восстановилось». «Это хорошо», — алхимик почесал ухо, а его глаза на секунду опасно порозовели. Помотав головой, он сбросил подступающую ярость и широко ухмыльнулся. «Неплохо ты его приложил, ММ, я обещал Ниджисану, что он ответит за свои слова», — пожал плечами Кагуя, не изменившись в лице, хотя Ситх чувствовал, что он доволен. «И правильно», — тут же закивал Тору, — «так им и надо». «Кимимара-сан», — раздался голос позади них. Обернувшись, оба увидели какого-то Хьюга с протектором, закрывающим лоб. «Могу ли я попросить вас отойти со мной на пару слов? А ты кто будешь?» Ядовито-оранжевая бровь насмешливо взлетела под лохматую челку. «Планп, прошу меня извинить, но я буду говорить только с вашим другом». Хьюго неплохо держался. Даже в силе от него не поступало ни волнения, ни раздражения. Этот разговор не для чужих ушей. «Тору-кун, мой лучший друг, и я все равно не стану от него что-либо утаивать», — возразил Кимимара. «Это верно так же, как и то, что в принятии каких-либо решений я всегда спрашиваю его мнение. Я...» Теперь безразличие Хьюго дало трещину. Впрочем, тот выглядел скорее удивленным, чем раздосадованным. «Хорошо, пусть так», — он поманил обоих за собой. Выйдя в коридор, они зашли в пустую комнату напротив ложи участников. Хьюго с достоинством прикрыл за ними дверь и предложил присесть, благо стульев тут хватало. «Должно быть помещение для совещания или что-то в этом духе», — подумалось Ситху. «Хьяши сама просил меня передать его искренние извинения за случившийся инцидент», — начал тот. «Клан вынужден ревностно оберегать свои секреты и болезненно реагирует на пропажу и присвоение Бейкугана. Я не вор», — нахмурился Былакими, но тот поднял ладонь, прерывая его. «Я знаю, никто из Хьюгов последние несколько лет не пропадал и не лишался своих глаз». Хьяши сама предположил, что они могли принадлежать кому-то из погибших в последней войне. «Тогда многие пропали без вести, но вы, Кимимара-сан, никак не можете быть в этом виноваты, ведь в то время скорее всего только родились». Он сделал небольшую паузу, чтобы проследить за их реакцией. «Сейчас Хьяши сама хочет предложить другой выход, чтобы разрешить конфликт ко всеобщему благу». «Я слушаю вас», — кивнул Кагуя. «Хьяши сама предлагает вам жениться на его старшей дочери и войти в клан, как его будущий глава», — спокойно произнес Шиноби. «Это позволит как замять конфликт, так и примирить обе стороны. Прошу меня извинить», — теперь Кимимара поднял ладонь, взяв слово. «Я пробудил эти глаза самостоятельно, при обстоятельствах, о которых не могу рассказывать». Он выразительно провел пальцем по 1/8 на Хитаяте. «Раньше они не принадлежали клану Хьюго, и потому я не вижу тут никакого конфликта. Мне вполне достаточно тех извинений от вашего главы, которые вы передали в начале нашей беседы. Но, и я клянусь вам, что не имею никаких претензий к вашему клану», — он улыбнулся собеседнику, окончательно сбив того с толку. «Все живы и здоровы, а мы с вами успели прийти ко взаимопониманию. Не думаю, что от конфликта, если он был, осталось хоть что-нибудь, требующее решения». «Вы не понимаете», — воскликнул тот. «Хьяши сама останется очень недоволен вашим отказом». «Он, думаю, теперь мне стоит внести некоторую ясность», — Тору демонстративно прокашлялся. «Скажите, вам знаком клан Кагуя?» Хьюго пару раз моргнул, но затем кивнул, когда до него дошел смысл сказанного. «Так вот, Кими, его единственный потомок. Все прочие члены клана были уничтожены много лет назад, и сейчас мой друг находится в таком положении, в котором невозможен переход в другую семью и смена фамилии. Ведь тогда один из величайших кланов Шиноби, когда-либо живших, окончательно канет в лету. Как ни прискорбно мне сообщать об этом вам, а через вас и достойнейшему главе клана Хьюго, но у Кимимара все еще остался долг, как у нынешнего главы клана Кагуя. Долг восстановить былое величие своих предков и обеспечить им процветание. Я понимаю вас», — Хьюго опустил голову, — «понимаю и передам ваши слова главе, но боюсь, что он не воспримет их с должным смирением». «Ничего страшного», — улыбнулся Тору. «Главное, чтобы он их услышал. Благодарю вас за оказанную мне честь», — Хьюго поклонился. Поднявшись со своего места, «немногие смогли бы так легко победить Ниджикуна. Вы действительно заслуживаете права быть главой клана, Кимимара-сан». С этими словами он поспешил удалиться, оставив Кимимара недоумевать, а Тору задумчиво чесать затылок. Переглянувшись, оба пожали плечами и поспешили вернуться на свои места. «Братец Тору, братец Кимимара, Наруто был тут как тут, вас все уже обыскались. Судя по всему, искал их только он сам», — потому что остальные лишь мазнули взглядами по вновь зашедшим Генинамото и вернулись к своим делам. «Вы все пропустили. Тут такое. Шикамару победил. Представляете?» Джин Чоурики захлебывался от восторга, крича и размахивая руками. «Сейчас будут драться до Сукинута из вашей деревни и тот парень, Гаара из Суны. Идемте смотреть». И снова знание будущего подвело его. До Сукинута, он ведь должен был напасть на Гаару раньше и погибнуть. Тогда он хотел убить суновца, чтобы самому сойтись в бою с Учиха Саске, но теперь как-то дожил до третьего этапа. Неужели Орочимару больше не заинтересован в Учиха? Настроение было предгрозовое. Пусть сил ему сейчас не занимать, но Орочимару не тот противник, которого можно недооценивать, как бы горько ни было признавать это. Впрочем, Рью ведь не будет сражаться с ним в одиночку, а лишь поможет старому обезьяну победить и остаться в живых. Тем временем события на арене не спешили разворачиваться, хоть поединок и был объявлен. Досу присматривался к Гааре, не торопясь нападать. Присматривался ли тот в ответ, Рью не мог судить по его лицу, но подозревал, что это не так. Скорее всего, Гаара, как обычно, собирается атаковать вторым, сперва положившись на защиту. Досу, боец ближней и средней дистанции, Рью полагал, что у него нет шансов против Джинчуу и Кейчиби. Впрочем, оба видели друг друга на отборочном и похоже, что Кинута оценивает свои шансы, как отличные от нулевых. Наконец они начали двигаться. Досу рванул к противнику с огромной скоростью, засучивая на ходу рукав, под которым скрывалось устройство, усиливающее его техники. Песок двигался не настолько быстро, но и требовалось от него лишь растянуться щитом между Гаарой и его оппонентом, так что этого вполне хватило. Хватило для того, чтобы удар, который нанес Кинута, был остановлен за секунду до столкновения с песчаной преградой, но Гаара все равно отшатнулся, схватившись за голову. Звуковая волна прошла через щит и достигла цели. Ответная атака вышла яростной и стремительной, но, к сожалению, бестолковой. Досу просто стоял не там, куда устремился песок. Переосмысливая происходящее, Рью заподозрил, что не так все просто с этим шиноби. Если в старой истории он и погиб, то лишь потому, что рискнул выйти против Гаары под полной луной, когда чакра Шукаку почти не сдерживается печатью. Тогда подробности его гибели остались за кадром, но теперь Рью начал сомневаться в том, что его противником той ночью был сам Джин Чоурики. Гаара продолжал лупить, как попало, с каждым ударом накрывая все большую площадь. Песок вокруг него будто сошел с ума, атакуя миражи, но Досу все же пришлось отступить, ведь находиться рядом стало просто негде. Джин Чоурики Ичиби прекрасно контролировал широкую область вокруг себя, даже не имея представления о местонахождении своего врага. Его жажду крови ощутили все зрители, невольно отшатнувшись назад. Рью видел, как напрягся Баки, сенсей команды Суны. Казекаге же, впрочем, выглядел вполне спокойным. Неудивительно, если знать, кто именно скрывается под его личиной. Досу действительно оказался опытным бойцом и страшным противником. Как только Гаара немного пришел в себя и приостановил буйство, отыскав противника взглядом, тот мгновенно нанес следующий удар, выгодав для этого идеальный момент. Но долго это продолжаться не могло. Гаара, может, и не создавал впечатления здравомыслящего человека, но все же прошел суровые тренировки дома и сам знал обо всех слабостях своей защиты. В тот момент, когда Джин Чоурики снова вынужденно отшатнулся, получив сильный звуковой удар, земля всей арены пришла в движение. Юркий и быстрый Досу оказался просто-напросто заперт в клетке с чудовищем. Когда Гаара молотил песчаными волнами по земле, то успел пропитать ее своей чакрой, создавая больше песка, чем носил с собой. Досу слишком поздно осознал, что попался в ловушку, подстроенную, казалось, недееспособным противником. Громкий вопль отчаяния разорвал воздух. В ответ на это суновец только хищно оскалился, Досу Кинута просто тонул, по пояс застряв в песке, который теперь был тут повсюду. И похоже, что Гаара не собирался заканчивать так быстро с человеком, доставившим ему столько неприятностей. Песок под ногами Атанина остановился, прекратив втягивать его под землю и оставив на поверхности все, что выше поясницы. Зато вокруг головы скапливались минеральные частицы. Гаара готовился казнить своего противника у всех на виду. Попытка сдаться ничего не дала. Джин Чоурики вытянул вперед руку и резко сдавил пальцы в кулак. Повинуясь его воле, песок повторил за ним и Досу Кинута перестал существовать. Однако пролитой крови демону показалось мало, и дезориентированный Гаара начал терять контроль. Он рухнул на колени, схватившись за голову, и песок окутал его непроницаемой сферой, в которой что-то постоянно двигалось и ходило ходуном. Рью больше не смотрел туда. Пусть в противнике Гаари в этот раз достался Досу, история все равно стремилась вернуть свой ход, подводя новые события к старым знаменателям, и тем только подтверждая правоту Рью о том, что этот мир может исправить лишь Бог, только он сам. На трибунах началось шевеление, сперва почти незаметное, но вот уже некоторые из зрителей стали подниматься со своих мест, сбрасывая с себя маскировку. Перед лицом Рью медленно падало белоснежное иллюзорное перо. «Началось», — подумал он, не утруждая себя тем, чтобы сбросить такую простую иллюзию. Чтобы одолеть его, требуется гендзюцу посильнее, например Цукиеми или Кандзин. Он тоже не спеша поднялся, провожая взглядом две фигуры в широких шляпах, одновременно вспрыгнувшие на крышу надстройки над ареной. Следом за ними поднялись еще четыре тени, окружая место поединка. Пора бы и ему появиться. Вокруг раздались первые звуки разгоравшейся битвы, и не обращая внимания на массовку, Рью поспешил присоединиться к главной битве. Полет. Когда он впервые увидел, как летает человек, то однажды пообещал себе, что тоже научится такому искусству. Вот только тогда ему не повезло родиться обычным человеком, не облученным недавно открытым веществом, дающим людям такие способности. Рью, носивший тогда другое имя, завидовал и злился, но ничего не мог поделать. Судьба решила все за него. Теперь же он ничего не мог поделать с собой, плавно и величественно подлетая к месту битвы учителя и ученика, хотя стоило бы поспешить, стоя, само собой, ибо Бог должен выглядеть внушительно. Возраст сказывается на ваших способностях не лучшим образом, сенси. До его ушей донесся насмешливый голос змея. Жаль, что вы не сможете сразиться со мной в полную силу. Арачимару, процедил в ответ Хирузин, даже сейчас ты еще недостаточно вырос, чтобы тягаться со мной. Придется мне научить тебя кое-чему еще, глупый мальчишка. И на этот раз вы будете не одни, сенси. Рью произнес это со всей благожелательностью, на какую только был способен. Я не позволю кому-то вроде него убить вас. Рью, удивился старик, ты, зашипел змей, но было уже поздно. Собственный план завел Орочимару в ловушку, и барьер четырех фиолетовых огней замкнулся, запирая всех троих внутри, наедине друг с другом. Акуи Рью. Рью сама, поправил его Нукинин, все еще нависая в воздухе над обоими, тебе следует обращаться ко мне так, смертный. По правде сказать, Рью рассчитывал на большие эффекты и сейчас пребывал в легком замешательстве. Хирузин ему не до конца доверяет, это понятно. Ему еще только предстоит доказать свою лояльность к делам. Но почему Орочимару не выглядит испуганным, даже довольным? Куда они оба смотрят? Заходит как-то Фуин барьер Хокаге, ученый и карточный шулер, раздался веселый голос позади него. Впрочем, в нем таились и нотки угрозы. А Рью им такое и говорит. Он резко обернулся и едва удержал свою челюсть на месте, уж больно та норовила отвиснуть от увиденного. Тору, его собственный сын, стоял позади него и ехидно скалился, глядя на Рью зловещими, багрово-красными глазами. Значит, Данза тогда ошибся. Они оба ошиблись. Тору вполне овладел своим акуганом, и теперь сманить его на свою сторону казалось невозможным даже для бога. Очень жаль, живой мальчишка был перспективным вариантом. Так что же такое, сказал тогда Рью. Мм, он медленно вытащил из-за спины саблю и облизнулся. Давай уже, не томи. Примечание к части. 8-3 грамм вакуумная ладонь, источник Наруто фандом ЦОМ, транскрипция оттуда же. Пысы, черт, переписал раз 5, но все немного не то. Согласно задумке, Рью и не должен быть особенно сложным персонажем, но настолько деревом я делать его все же не намеревался. Мамой клянусь, похоже, что злодей не моя тема. Даже если удается остальное, то до сносного антагониста мне все еще предстоит много буков вперди. Ну и похуй, наверное. Надеюсь, вам не жалко потраченного времени. А что касается Рью, шел бы он в жопу, ага. Как автор, я типа разочарован своим творением, и вообще, он мне с самого начала не понравился. Да, мутный тип какой-то, скажите, мм, пыпысы. Точно не скажу, когда ждать следующую главу. В принципе, мне хватает времени, но эту пришлось переписывать с нуля несколько раз, прежде чем ее стало можно хоть как-то воспринимать. Скорее всего, до конца месяца арка закончится. Там осталось от силы 1-2 главы. Но хазе, когда ждать следующую? Всем заинтересованным просьба ткнуть на большой палец, чтобы я о вас знал. Так оно все же надежнее. Глава 25. Неисповедимый стиль отцовского кулака. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Луис Армстронг, What a Wonderful World. Просто представьте, как он падает. Что, две главы в день? Сам не понимаю, как такое вышло, должно быть случайно. Даже отредактировать текст немного успел, хотя завтра скорее всего будут еще правки. Как всегда прошу всех желающих принять участие в публичной бете, это дело богоугодное. Приятного прочтения всем тем, кто способен получить от моей писанины удовольствие. Ваши лайки доставляют его мне, если кому интересно, ну мало ли, не знал кто-то. В тот момент, когда он увидел ухмылку на лице своего сына, Рью понял, в ловушку только что вошел он сам. Но поверить в то, что Орочимару сговорился со старым обезьяном, оказалось выше его сил. Он всегда знал, что Орочимару ненавидит своего сенсея и ради того, чтобы его убить, пойдет на все. Хирузин, быть может, еще сожалел бы о смерти своего ученика, но ни за что не стал бы с ним сотрудничать. Раньше он позволял себе грязные игры, но возраст сделал старика мягче и сентиментальней. Во всяком случае, Рью казалось, что из них двоих Хокаге предпочтет иметь дело скорее с ним, чем с мерзкой гадюкой. И вот оказалось, что они вместе придумали, как заманить его сюда, чтобы убить. Барьер скорее всего непростой. Наверняка он препятствует побегу через Хирайшин, а значит Рью придется прорубать себе путь наружу. Он не сомневался в том, что сумеет разбить его одной мощной атакой, но теперь в нем закипал сильный гнев. Гнев, который не позволит уйти, оставив вероломных недолюдей безнаказанными. Они сговорились против Бога, и в том состоит их грех. Что, неужели не поддержишь шутку? Удивился Тору, насмешливо поигрывая саблей. Шутку. Прошептал Рью, невидящими глазами глядя сквозь него. Ты считаешь, что можешь просто так подшутить надо мной? Ну а чем ты хуже нас? Вопреки веселому тону, алхимик не сводил пристального взгляда со своего отца, словно готовый к броску кот. Или тебе нравится шутить только над другими? Ты сделал достаточно, чтобы заслужить смерть, Рью. Хирузин покачал головой. Мне жаль, что так вышло. Когда я учил тебя, то не видел, каким ты становишься, пока не стало слишком поздно. Но, к сожалению, сенси не единственный, кто виновен в ошибках учеников. Есть те, кто плохо учит, а есть те, кто ничему не учится. Мое присутствие здесь доказывает, что вы не провалились, как учитель. Сенси улыбнулся Орочимару. Знаю, как это прозвучит, но я рад, что смог сказать вам об этом. Немыслимо. Рью, кажется, сейчас находился мыслями где-то далеко отсюда. Просто немыслимо. Наконец проорал он, как вы посмели, все должно быть не так, предатели. Я уничтожу вас всех за это. Ой-ой, кажется, кто-то обиделся на наш маленький сюрприз, сладко пропел Тору, спрятав улыбку и подняв рукоять сабли на уровень пояса. Ну тогда давай извиняться, Рью. Вопреки сказанному, он первым прыгнул вверх, метя сабли отцу в горло. Опыта Рью вполне хватило, чтобы отбить его выпад кунаем и тут же швырнуть его в ответ. Алхимик заметил печать, о которых предупреждал Рачи, и, увернувшись, не забывал следить за спиной. Поэтому голубой шар техники, которую Рью держал в руке, он принял на саблю, напитанную чакрой ветра. Впрочем, техника оказалась сильнее даже укрепленного чакрой металла, и уже третья сабля сломалась в его руке, а остаточная мощь Расингана швырнула на несколько метров назад. Один из крупных осколков лезвия попал ему в грудь, пробив легкое, но эти повреждения не считались критичными для кого-то вроде него. Ему нужно всего несколько секунд, чтобы восстановиться, и Орочимару с Хирузином дали их ему, напав на Рью одновременно с разных сторон. «Кажется, я дорого обхожусь бюджету это», — подумал он, со слабым стоном выдернув осколок лезвия из груди, «такие стоят недешево». «Прости, Орочи». Рью действительно оказался опытным и очень грозным бойцом. Глядя на то, как он держится сразу против двух шиноби уровня Каге, Тору мог с уверенностью судить об этом. Потеснить его не удалось никому из них двоих. Даже Синчикра Орочимару не сильно помогла. Впрочем, пока Рью только защищался, примериваясь к ритму боя своих противников. Сына же он, видимо, уже списался с читов. Это он зря, конечно. А вот и мы. На лице Ситха снова появилось озорное выражение, когда рана на груди затянулась, не оставив после себя даже рубца, а теперь давай-ка по-взрослому, папуля. Он вытянул перед собой руку и резко дернул на себя, неистовой силой телекинеза сшибая Рью с ног и отправляя в неконтролируемый полет прямо на себя. Тот выглядел растерянным, казалось, даже слегка испуганным, но быстро спохватился и с помощью все того же Хирайшина сумел извернуться в воздухе так, чтобы снова стать нападающим. Стоило отдать ему должное, пока Рью недоверчиво разглядывал окровавленную дыру в одежде Тору, то его правая рука все же снова использовала Расинган, метя сыну в горло. Решил ударить наверняка, так и будет. Он слишком поздно распознал ловушку. Черная воронка, что открылась в воздухе между ним и сыном, вышла совсем небольшой, аккурат, чтобы пропустить в себя руку с техникой, что и вышло, когда он уже наносил удар. Вторая такая же возникла напротив левого бока и собственный Расинган тысячу игл боли вонзился Рью прямо в ребра. Как только техника нашла свою цель, обе воронки быстро схлопнулись, отсекая Рью руку и позволив ему свободное падение туда, куда указывала его собственная, перенаправленная сыном атака. «Невероятно!» – думал он, пока вращающийся вихрь от техники метал его тело по спирали, в конечном итоге впечатав в стену Фуин-барьера. «Так вот какова истинная сила Акугана, отличная работа, Тору-кун!» – похвалил его Хирузин, с любопытством глядя на то, как юноша снова вытянул руку, указывая на Рью и резко сжал пальцы, обрывая ему жизнь. «Даже в самых смелых мечтах думать не смел, что будет так просто», – проворчал Рачимару, встав рядом с Хокаге. «Надо полагать, что мы все же победили, будто могло быть ин, ложись». Внезапно ощутивший опасность, Сикс похватился еще до того, когда она стала явью и бросился в сторону, по пути отшвырнув обоих союзников с траектории золотого луча, ударившего откуда-то сверху и почти разделившего крышу пополам. К счастью, под ней обнаружилась еще одна стенка барьера, так что падение вниз им пока не грозило. Это было близко. Рью, паривший высоко над ними, уже не выглядел таким надменным. Он с опаской поглядывал на своего сына, только что раздавившего ему сердце, словно перезрелую ягоду. «Ужасные техники у твоих глаз, Тору-кун. Моя самая большая ошибка. Но ничего, ничего. Сегодня я все исправлю». Его бормотание сложно было принять за слова адекватного человека, и Тору на секунду заподозрил, что вмешался другой враг, доселе неуловимый, но нет. Рью говорил это сам, а его разум оставался закрыт по крайней мере от скромных ментальных способностей самого алхимика. Хотя Абилок не стоит мерить такими категориями, ее ментальная сила сравнима с его собственным талантом в живой алхимии, а это серьезно. И все же она сейчас ни при чем. Откуда-то он точно об этом знал. «Скажи-ка мне, сын», — Рью кое-как совладал с дрожью в голосе и снова говорил повелительным тоном, — «что еще могут делать твои глаза?» «Мм, ну, видеть», — предположил тот наобум. Упертая уверенность некоторых в том, что его сила зависит именно от глаз, начинала ему надоедать. Хотя их, наверное, можно понять, ведь так эту силу можно отобрать и использовать самому. Наверняка своей убежденностью, что Рью, что Данза, просто лелеют такую надежду. И еще его называют пройдохой, да у них же ничего своего нет. Белье и то небось ворованное. О том, что почти вся его одежда была так или иначе где-то украдена, алхимик дипломатично предпочел не вспоминать, как и о том, что ему к тому же хватало наглости сперва примеривать ее, прежде чем окончательно решать, что она сменит хозяина. Видеть. Рью от его реплики снова ненадолго подвис. «Значит, не хочешь по-хорошему, тогда я узнаю все сам», — проревел он, выхватив кунай и рванувшись к ситху. В этот раз его прикрыл Хокаге. Старик выдал какой-то совсем уж невозможный кульбит, ударив Рью ногой в живот из совершенно неприспособленной для этого позы, и быстро сложил печати. Тот даже опомниться не успел. Теперь Тору понимал, за что некоторые за глаза называли Хокаге обезьяном. Такая гибкость и в его-то возрасте. «Кучиёси, Энма!» — крикнул Хирузин, шлепнув ладонью об черепицу, и рядом с ним в облачке дыма возникла фигура человекоподобной обезьяны весьма суровой комплекции. Энма неспешно огляделся по сторонам и поинтересовался, чего Хирузину от него надо и почему именно сейчас, когда у него и свои дела имеются. Старик ответил, что объяснять некогда, время бить врага, и вообще, в их тандеме он, главный, когда хочет, тогда и призывает. Обезьяна почесала подбородок и изволила не согласиться. Слышавший их перепалку Арачимару только тихонько хмыкнул, тогда как ситх, второй раз в жизни видевший призыв, вылупился во все глаза и не знал, что ему делать. Подведя итоги их короткого разговора, Инматакис не зашел до того, чтобы оказать посильную помощь, но чтобы только побыстрее. Тем временем Саннин открыл рот и вытащил оттуда длинный и прямой меч. Тору уже видел Кусанаги раньше и удивлялся его странной форме. Ну, то есть ему-то как раз такая нравилась больше, Но шиноби ведь обычно используют клинки с односторонней заточкой, чуть изогнутые. Кусанаги Энма, пробормотал Рю, увидев, с чем ему теперь придется разбираться, неприятно, но не критично. Ворчливая обезьяна по имени Энма предпочла сражаться в виде посоха Бо, разве что несколько превзойдя размерами свои аналоги. Хокаге владел им, пожалуй, даже виртуозно, насколько мог судить алхимик, оставшийся за их сарачимару спинами, чтобы понаблюдать. Сейчас он мало чем мог помочь без своего оружия, а умерщвление Рю при помощи силы пока что проявило себя не лучшим образом. И Тору думал, змей говорил ему, что у любой техники есть своя слабость, таков незыблемый закон их мира. Сегодня он увидел, что даже от его нечестных и коварных по меркам этого мира способностей можно защититься. Хотя защита через самовоскрешение звучит не очень популярно, но вот Рю просто взял и воскрес, наверняка заплатив за это чем-нибудь. Осталось только понять, чем и как. Даже руку на место приделал, а отрубленной схлопнувшимся порталом нигде не видно, хоть она и улетела в противоположную от Рю сторону. Может, стоит сильнее изувечить его тело, чтобы он не смог его восстановить? В конце концов, такая способность, как воскрешение себя, просто обязана тратить огромную прорву сил. Кучиёси, Эдатинси, прошипел Рачимару, тем самым мгновенно остановив бой с обеих сторон. Рю вытаращился на него по-настоящему испуганными глазами, а Хокаге устремил долгий, неодобрительный взгляд. «Ты все-таки решил ей воспользоваться?» По его тону, Тору рассудил, что сам старик предпочел бы умереть, но не прибегать к таким мерам, чем бы его призыв ни оказался. «Кое-какие способности Тору Куна могут здорово нам помочь, и я хотел бы облегчить ему работу настолько, насколько это возможно», «Сенси», — серьезно ответил Саннин. Перед ним из черепичной поверхности крыши вырос внушительный деревянный гроб. Крышка гроба отвалилась, и третий Хокаге вздрогнул, когда увидел, что находится внутри. «Надеюсь, вы найдете в себе силы меня простить, Шады», — завороженно прошептал Рю, таращись на новую угрозу. «Шады», — удивился Тору, первый Хокаге, Синджу Хаширама. Тем временем из гроба шагнула человеческая фигура высокого молодого человека с привлекательной внешностью и волевым лицом. Он был облачен в устаревшие на сегодняшний день доспехи, окрашенные в красный цвет. Открыв глаза, он насмотрелся и удивленно захлопал глазами, когда увидел третьего с Саннином. «Хирукун, ты, подрос». Хаширама выглядел обескураженным. «Значит ли это, что меня призвали техникой брата?» «Хаширама-сан», — прошептал старик. «Это действительно так. Мой ученик призвал тебя, чтобы ты помог нам справиться с ним», он показал на Рю, тут же подобравшегося для защиты. «Неужели противник настолько силен?» – удивленно спросил тот. «Арачи-кун, значит, я тут по твоей воле? Я лишь попросил вас присоединиться к нам, Шадей-сама», ученый почтительно кивнул мертвецу, «но действовать вы станете по своей воле. По сути, нам требуется только небольшая роща, чтобы мой друг смог превратить ее во что-нибудь, несовместимое с жизнью того человека». «Я понял», — серьезно кивнул первый Хокаге, «в конце концов Тоби-чан для того эту технику и создавал. Только не забудь вернуть меня обратно, хорошо? На горячих источниках сейчас женский день, и я прошу вас, не стоит», — прервал его Хирузин и отчего-то густо покраснел. «ГМ, да, пожалуй», — замялся тот на секунду и тут же сложил печати. «Макутан, Джук и Кэтан». В тот момент крыша вздрогнула так, что Тору заподозрил ее в скором обвале, вопреки силе барьера, который не смог пробить даже Рю. Отовсюду вылезли гигантские, извивающиеся растения, тут же затвердевшие и покрывшие огромную область внутри барьера. Похоже, что теперь действовать нужно ему. Едва остановив свой рост, растения тут же продолжили шевелиться, понукаемые уже совсем другим человеком. Часть из них порождала новые ветви, усаженные цветами с ядовитой пыльцой и шипами, с концов которых капала быстро воспламеняющаяся смола. Другие обращались в животных, в основном всяких ядовитых гадов. Алхимик сделал упор не на качество, а на количество, чтобы у его атаки было как можно меньше уязвимых мест. Уничтожит Рю пару тысяч одной техникой, на него нападут остальные, которых много больше. Маленькие, они собирались в черные, копошащиеся стаи и скатывались по ветвям к стоящему в центре всего этого Нукинина. Если Рю сейчас не придумает способ уничтожить все это разом, он обречен. Их яды рознились, однако Тору бережно подбирал составы. Среди них не было антидотов друг другу, множественные укусы и царапины только усилят эффект, заставив тело Нукини нагнить и разлагаться за считанные минуты. «Быть может, на этот раз он и не сможет воскреснуть». «Невероятно», — восхищенно прошептал Синджу, разглядывая то, что Тору сотворил с его техникой. «Ты обязательно должен меня этому научить». Он воодушевленно уставился на Сидха, несколько смутив того. «Я тоже хочу так уметь. Простите, Шадей-сама, но боюсь, его сила — это кекки гинкай, как и ваш Макутан». Орочимару косо поглядывал на пунцового товарища и с трудом сдерживал хохот. «Такому нельзя научиться». «О, тот очевидно расстроился. Тогда ладно. Вы же не думаете, что я буду просто стоять и смотреть?» — рявкнул Рю, появившись прямо над головой первого хокаге и с размаху ткнув тому в темечко ладонью с раскрытым свитком. «Акурьё Нокинши». Тело Хаширамы рассыпалось прахом, а его чакра всосалась в свиток, который тут же истлел и развеялся по ветру. Тело самого Нукинина сейчас было окутано плотной чакрой, почти сравнимой с чакрой Биджуу. Вот только на этот раз Тору признал в ней более привычную для себя энергию. «Синчакра», — зашипел Рачимару, — «у кого ты?» «Нишики Фуоуджин, конечно, но на время нашего боя и такой хватит», — резюмировал Рю и, высоко подпрыгнув, выдул колоссальную по своему объему огненную технику, мигом уничтожив все, что создал Синджу и изменил Ринжира. «Этого недостаточно, чтобы одолеть Бога», — самодовольно провозгласил он, плавно опустившись на крышу. «Хватит и того, что ты так удобно встал», — буркнул Тору, только того и ждавший. В конце концов, он заглянул на 5 секунд вперед, когда преобразовал то, что труп первого для него вырастил. Сейчас Рю стоял прямо напротив алхимика, а Хокаге с Саннином чуть позади и в стороне. Пусть он и не планировал такого хода, но сложилось все достаточно удобно, и он не стал отходить, когда понял, куда направится Рю. С пальцев Сидха сорвался разряд красного шторма силы, тут же начав разрывать нервную систему стоявшего напротив врага. Плотная энергия силы, защитившая его от ядовитых гадов, не смогла сдержать такую же, направленную ненавистью. От боли Рю не успевал ни отступить, ни защититься. Тору не мог применить шторм раньше, пока на пути стояли те двое, связавшие его отца ближним боем. Красный неохотно слушался, когда его радиус действия пытались уменьшить, но более слабого могло и не хватить. И этого-то с трудом хватало, ведь обычно люди умирали почти мгновенно. Рю же держался уже почти минуту. А сужать масштаб черного Тору попросту не умел. Кожа Рю обвисла и кое-где потемнела, местами даже начав слезать, оголяя белые кости, но умирать Нукинин не спешил. «Да что с ним такое?» — недоумевал Сидх, глядя на свою работу. Тот бился в припадке, хотя давно должен был уже быть мертв и растечься зловонной лужицей. «Добавьте ему что-нибудь убойное». «Давайте, сенси». Орочимару, не оглядываясь, подошел к Сидху и, встав рядом, сложил печати: «Катон, Крю Индан, Фуутон, Фуджин Нодзюцу», — добавил старик, раздув пламя. Крики Рю продолжались недолго и становились все слабее, пока не оборвались окончательно. Продержав его под перекрестным обстрелом еще некоторое время, они в итоге остановили свои техники, чтобы перевести дух. Кучка пепла, по форме всей еще напоминавшая человека, стала для них лучшим доказательством одержанной победы из всех возможных. Алхимик тоже чувствовал истощение, разве что моральное. Для поддержания такого длительного шторма, да еще и красного, ему пришлось ненавидеть отца даже сильнее, чем он того заслуживал, хотя, казалось бы, куда еще-то. «Наконец-то», — проворчал посох, который Хирузин оставил позади и смешно подскакал к нему, — «даже представить боюсь, где ты его откопал, пердун старый». «Сам учил», — покаялся Хокаге, копаясь в рукаве в поисках трубки. «Да знаю я, дурень», — возмутился Энма, «но не такому же». «Тору, ты в порядке?» Орочимару положил руку ему на плечо и заглянул в глаза. «Ты побледнел. Слишком много темной стороны за раз», — улыбнулся тот, стараясь выглядеть бодрее, чем есть на самом деле, — «просто устал немного. Ты же говорил, что не тратишь никакого резерва на свои техники». Змей укоризненно покачал головой и вдруг устал. «Сила, которую я использую, всюду вокруг нас», — кивнул Тору, — «просто с темной ее стороной всегда были свои заморочки. Уверен, что твои глаза способны на большее, сын», — снова раздался осточертевший голос Рю у них над головами. «Кучка пепла же перед ними закономерно куда-то запропастилась, покажи мне больше». «Да как он, блядь, это делает?» — зло сплюнул Сидх, глядя на живого и здорового отца, которому уже дважды полагалось слиться с силой. Арачиса старикаги мрачно посмотрели туда же. Внезапное озарение едва не сбило его с ног, настолько оно вышло пугающим и неожиданным. Рью изменился очень сильно. Теперь его тело светилось розовато-желтым сиянием, и хоть алхимик был уверен, перед ними сейчас настоящий Акуирью, но вот живая сила просто перестала его воспринимать, разом сделав алхимию неэффективной. Он — интересная чакра, заметил Хирузин, покосившись на юношу. Нет, я — он не живой. Тот едва смог выдавить из себя эти несколько слов. Впервые столкнувшись с подобным феноменом, его тело, оно сейчас состоит из чистой энергии. Он больше не живое существо. Значит, твое ринкин-дзюцу теперь бесполезно? Орочимару слегка позеленел, когда до него дошло. Тору не ответил, продолжая с опаской разглядывать парящее над ними чудовище. Полагаю, выражаясь твоими словами, Тору, мы сейчас в жопе Хатта. Да, бои проходили по всей арене. Шиноби звука и песка схлестнулись с джонинами Канахи, но отчего-то сразу ушли в глухую оборону, словно ожидая чего-то. Он бежал между рядов, заполненных спящими зрителями. Отличная техника, которой его научила Рачимару сама. Эта гиндзюцу позволила избежать ненужных жертв среди приглашенных богачей и вельмож, оставив их толстые кошельки нетронутыми для последующей работы. Якуши как будто догадывался, что план его господина сложен и многомерен, но все равно не мог до конца понять его суть. Он честно пытался, но на ум лезло только крамольное, а Рачимару стал мягким и потерял хватку. Дурацкое предположение, и как будто постарался избавиться от таких мыслей. Сейчас ему требовалось отыскать кого-нибудь из сильных джонинов Листа и убедить остановить бой, пока никто не пострадал. Что бы ни стояло за этим приказом, но Шиноби собирался выполнить его со всем тщанием, чтобы ни в коем случае не подвести того, кому служил все эти годы. Куда-то собрался. За спиной раздался знакомый голос копирующего ниндзя, и как будто не сдержал довольную улыбку, поворачиваясь к Хатаке. «Искал тебя или кого-то вроде», — он вежливо кивнул джонину, поправив очки. «Вот ты и нашел», — единственный открытый глаз прищурился, разглядывая замершего Иренина. «Что дальше?» «Дальше», — тот изобразил удивление, — «а дальше я попрошу тебя помочь мне остановить бои на арене, пока они не вышли за ее пределы», — как будто показал пальцем на крышу надстройки, над которой сейчас мерцал темно-фиолетовый барьер Фуин. Акуирью уже попал в ловушку, больше нет никакого смысла продолжать это представление. Акуирью, Какаши покосился туда, куда указывал Кабута, но за плотной чакрой барьера ничего не было видно. Арачимару сама ставил ловушку для него вместе со своим учителем, охотно пояснил Якуши, тот попался в нее. Большего я не знаю, но думаю, ты заметил, что наши бойцы только делают вид, что атакуют. Эмма-эмма. Тот задумчиво почесал затылок и, ничего не ответив, сорвался обратно, в ту сторону, откуда доносился звон железа. «О!» — подумал Кабута, еле слышно выдохнув, — «я уж подумал, что он не послушает». Недолго думая, он отправился следом за Хатаке. Не то, чтобы Кабута был очень рад вот так раскрывать свою сущность, как шпиона Атагакури, но дело есть дело, особенно если оно поручено Орочимару. Пока за барьером происходила скрытая от сторонних наблюдателей битва, рядом с ним, на той же самой крыше, собралась группа шиноби, не имевших каких-либо знаков принадлежности на своей униформе. Они носили черные, бесформенные одежды, а лица прятали за тряпичными масками. Все они, словно по команде, кивнули друг другу и рассредоточились по периметру барьера, ожидая, когда тот спадет. Приказ прозвучал просто и недвусмысленно: убить любого, кто уцелеет, кем бы тот ни являлся. Они знали, что среди запертых внутри сейчас находится сам Хокаге, но несмотря на свою принадлежность к Канахе, хранили верность другому человеку, который все же не пожелал сегодня присутствовать лично или хотя бы послать доверенных людей. Все эти шиноби официально давно пропали без вести, а до того считались нукининами. Удобное средство для важных персон, не желающих, чтобы тень от их дел падала слишком далеко. Торукун оказался прав, когда сказал, что вы появитесь. Задумчивый голос молодого мужчины раздался позади двоих из них. Обернувшись, они увидели пару красных глаз с дополнительными зрачками и, скорее всего, зря. Спокойно подойдя к этим двоим, Итачи просто вырубил каждого поочередно и неспешно двинулся дальше, зачищая периметр. С другой стороны донеслись крики и потянуло чудовищным холодом, мигом заглушившим все звуки. Команда Тору держала свое слово, пообещав ему прикрытие, Они пришли без промедлений. Улыбнувшись своим мыслям, Итачи продолжил свою рутинную работу. Что за техника может превратить живое существо в разумный сгусток энергии, в котором собственная чакра настолько тесно переплетется с природной, что обе почти полностью теряют свои отличительные черты, породив нечто новое? Тору не задумывался над этим. Это скорее работенка для Орочи, а ему сейчас требовалось понять, что делать дальше. Если бы кто-то сейчас посоветовал ему снова ударить штормом, то алхимик скорее всего поднял бы этого человека на смех. Он разве не пробовал? Еще как пробовал. И стало только хуже. Стоило только алхимику понять, что от алхимии, его главного меча и щита, никакого проку, как он остался почти безоружным. Они с Рачимару прежде выдвигали самые невероятные теории о том, какой силой может владеть его отец, но среди них и близко не было той, в которой они бы предполагали такое. Сложно сказать, что есть Бог на самом деле. Бессмертный ситх никогда не встречал настоящих, чтобы прям как в легендах. Но в том, что Акуирью больше не человек, было пугающе много правды. «Давай еще раз!» — кричит ему Орочимару. После того, как они едва ушли с траектории нового золотого луча, разорвавшего и обратившего в прах крышу у них под ногами, красными, Тору, и ситх выдал. Да так, что мог бы этой атакой испепелить и изничтожить целое здание, хватило бы только радиуса. Он все еще старался бить как можно менее размашисто, чтобы не задеть своих. Ирью спокойно принял ее на себя, а потом покрывшее его тело свечение стало даже как будто ярче. Тору ударил снова и все без толку. Рью просто вытянул руку навстречу этой страшной силе и поглотил ту целиком. «Он поглощает энергию моих атак», — орал алхимик, снова исчезая в портале, прежде чем золотой луч коснулся его тела, Орочи, тут только мечами. Его аура отклоняет Кусанаги и Энму, кричит с другой стороны Хирузин. Старику совсем плохо, этой битве он отдал слишком многое. Он уже во второй раз порывался использовать какую-то запретную технику, но бывший ученик снова отговорил его это делать. «Не мешай мне, глупец, это мой долг, как Хокаге. У всех техник есть слабое место», — шипит на него змей. «Вы сами учили меня этому и ваше учение ни разу не подвело». Снова Хирузин со вздохом уступает. А Орочимару стору пчаться разгадать секрет силы Акуирью, сидящей у всех троих в печенках. У режима чакры Тенсигана нет слабостей. Торжествующе орет Рью, запуская новое золотое колесо реинкарнации и едва не отправляет ученого в силу. «Вы обречены, смертные, Тору. Тору, услышь меня», мысленно транслирует ему Орочимару. Он не умеет создавать ментальные связи и лишь надеется, что тот сам вспомнит об этом способе общения. «Биджева срань, Тору. Слышу тебя, Орочи, ситх уже на пределе. Телекинез Рью компенсирует чем-то, что, по-видимому, удерживает его в воздухе. Сдавить его не выходит, он слишком юркий и сопротивляется, как никто другой. А шторм и вовсе питает его силу. Черный туман, о котором он часто вспоминал в последнее время, должен был помочь, но этот шаттов ублюдок слишком быстрый, а у алхимика никогда не получалось создать сразу много этого тумана. Да и они втроем бы тогда все погибли, если бы ему пришлось заполнить той техникой пространство барьера. Глаза, Тору, чуть спокойнее думает ученый, посмотри на его глаза. Тору смотрит и видит, режим этой жуткой чакры заметно ослабил сияние зрачков. Для острастки он снова бьет Рью штормом, но на этот раз слабым и видит, как свет Тенсигана снова разгорается. Он с огромной скоростью расходует свою силу и подпитывается только за счет наших атак. Дошло до алхимика, Орочи, ты, гений. Даже жалко, что старый и не баба. Ну, не так давно я фактически был женщиной, неуверенно думает Саннин. Это ты сейчас к чему? Я что-то не понял. Алхимик подозрительно уставился на него, но новый золотой луч разделил их, заставив отпрыгнуть в разные стороны. А ты к чему? Как вообще связаны гениальности женщины? Недоумевает тот. Между прочим, научно доказано, что разум имеет свойства. А, забей, посоветовал Тору. Нужно разозлить его посильнее, чтобы быстрее растратил свою силу и снова стал человеком. А как мы его после убивать-то будем? Орочимару выжидающе уставился на него, но тут же был вынужден уворачиваться от нового луча, он же, Биджуу, он же бессмертный. Как только он снова станет живым существом, я беру его на себя, уверенно думает ситх, доверься мне, все бесполезно. Бахвалился между тем Рью, вам остается только смириться и принять свое наказание. Эй! Комик, заорал Тору, нам твое выступление совсем не нравится, верни наши деньги, урод. Что, Рью снова немного завис. «По-твоему, я шучу?» «Ну да», — он энергично закивал головой. «А кто еще, по-твоему, станет называть себя Богом? Они, знаешь ли, всесильные и всеведущие. Да как ты смеешь смеяться надо мной? Даже сквозь яркую и плотную чакру, видно, как Рью покраснел. Ты, ничто передо моей силой. Ты, мое творение, продолжение моей воли. Как ты смеешь идти против того, кто создал тебя и наделил силой? Чего-чего? Наделил сливой?» Тору смешно наморщил нос, пытаясь себе это представить. «Я вообще-то у Эрачи на довольствии сижу. Умри!» — бешено заорал Нукинин, выдав что-то новенькое. На этот раз золотое колесо реинкарнации стало тоньше и намного плотнее, как Сацуджин Косин минами. Тору едва увернулся от него и показал Рью язык. «Ты слишком заигрался в бога, безмозглый мальчишка!» — поддержал его выходку Хирузин. «Зря я взял тебя в ученики. Минато был в 100 раз лучше тебя. Что ты сейчас сказал, старая обезьяна?» Рью перестал кричать, но теперь в его голосе даже прибавилось угрозы. «По-твоему, это ничтожество, которого ты сделал своим преемником, лучше меня? Ты ведь украл его технику, да?» Слышен откуда-то ехидный шелест Рачимару, и так обиделся, когда тебе никто не поверил, что она твоя. «Заткнись», — процедил тот сквозь зубы. «А то что, Рьючан?» — улыбнулся Хокаге. «Обидишься на Арачикуна и снова подставишь его?» «Я не лгал», — заорал Нукинин. «Он действительно проводил эксперименты на детях. Разве ты поступил лучше, когда проводил опыты на собственном, еще даже не родившемся сыне?» Поморщился третий. «Арачимару заставил Данзе, и мне прекрасно об этом известно. Мы все совершали ошибки, и я тоже не исключение. Жизнь шиноби вообще непростая. Но только ты совершал немыслимые преступления лишь ради себя одного. Я, бог», — завопил Рью, едва не сорвав при этом голос. «Мне ведомо прошлое и грядущее. Никто не знает будущего, тупица», — фыркнул Ситх. «Оно не может быть предопределено и меняется каждую секунду в соответствии с нашими поступками, и зависит от каждого понемногу. Ложь». Рью окончательно потерял рассудок от ярости. «Только я, настоящий, только я могу на что-то влиять. Мне жаль, Рью, что до этого дошло», — грустно улыбнулся Сарутоби Хирузин, спокойно взглянув ему в глаза. «Но ты, мой худший провал, как учителя, единственный из моих учеников, кто не научился ничему, кроме техник». «Силу определяют техники», — прошипел тот. «Ты должен об этом знать, профессор». «Силу определяем мы сами», — старик только покачал головой и устало оперся о посох. «Каюсь, когда-то я думал иначе. Но став Хокаге, я начал понимать, каково настоящее предназначение силы. Когда ты силен, но тебе нечего защищать и нечего отстаивать, твоя сила – это просто слово. Если же ты стремишься к власти, то должен знать, что власть – это тоже сила и тоже средство. Если же власть для тебя – цель, то ты никогда не станешь по-настоящему силен, потому что в твоей жизни просто нет никакого смысла». Он повернулся к Саннину. «Арачи-кун, прости старика за это, но я обязан так поступить, сенси», — заорал тот, бросаясь к нему. «Будьте благоразумны». «Хватит», — рявкнул тот, чем заставил Саннина испуганно замереть. «Именно потому, что я силен, я обязан это сделать. Шики фуджин но дзюцу». Что-то произошло, но Тору не понял, что именно. Внешне ничего не изменилось, но в глазах Рью поселился настоящий страх, когда он понял, что сейчас произойдет. Не придумав ничего лучше, Нукинин просто выпустил всю оставшуюся у него силу в сторону Арачимару. Сложно сказать, что двигало им в тот момент, ведь опасность исходила не от Саннина. Мог ли он предвидеть то, что произойдет впоследствии, или же действовал наобум, ведомый сиюминутным наитием? Так или иначе, но между ним и Арачимару выросла тень третьего Хокаге, завершившего свою технику. Яростно полыхающий луч энергии просто втянулся куда-то в точку перед третьим Хокаге, а потом сразу двое человек упали. «Старик, ничком». Тор услышал отсюда, что его сердце больше не бьется. Рью тоже упал. Силы покинули его, все без остатка уйдя на последнюю, яростную атаку. Но он все еще был жив, и Тенсиган в его глазах померк, утратив последние крохи своего света. Быть может, теперь он и так не мог воскресить себя. Какая разница? Тору задумал нечто куда более надежное. Подойдя к своему отцу, стоящему на коленях и не осмеливавшемуся поднять взгляд на сына, алхимик схватил его за длинные, поседевшие после ужасной второй смерти волосы и рывком задрал его голову вверх. Положив ладонь своему отцу на лоб, бессмертный начал свою работу. И снова охрипший голос Акуирью прорезал звенящую тишину болезненным, испуганным воплем, а из глаз потекла кровь. Тинсиган исчезал, становясь самыми обычными человеческими глазами, красивого в общем-то зеленого цвета. «Что, что ты наделал?» Нукинин неверяще уставился на хмурое лицо Тору. «Кто, да кто ты такой? Как, вылечил твой дебильный недуг?» Равнодушно бросил тот, глаза в форме цветка. «Это ведь заболевание такое?» «Да, радуйся, кретин, теперь ты здоров, как все нормальные люди». «Ты», Рью жалко всхлипнул. «Да как такое, я ведь просто человек», успокоил его Тору, похлопав по макушке. «Такой же, как я, как Рачи, как третий Хокаге, которого ты за весь день назвал сенсеем только один раз, когда думал, что все на свете в твоих руках, а теперь он мертв, и я могу поклясться, что ему было тебя жаль». Откуда-то со стороны донеслось тихое всхлипывание, и Рью, услышавший его, вздрогнул, потому что Тору сейчас стоял перед ним, а Хирузин умер, использовав запретную технику Фуин. Оставался только один человек, от которого Рью никак не мог ожидать такой реакции. Всхлипы закончились, едва начавшись, Орочимару быстро взял себя в руки. Раздались нетвердые шаги смертельно уставшего человека, а после показался и он. Растрепанный, местами оборванный и грязный, Саннин шел к ним, слегка шатаясь. Правый рог чуть сколот. Действие змеиного синдзюцу было постоянным, но все же не таким мощным, как у жабьего или какого другого. Ирью не воспринимал его силу всерьез, пока они сражались. Теперь она почти иссякла, и сейчас Орочимару представлял собой жалкое зрелище, как, впрочем, и Тору. Глаза Рью расширились еще сильнее, когда он увидел мешки под глазами ученого и мокрые дорожки слез на щеках. Ну не может же быть такого, чтобы Орочимару, тот самый Орочимару, плакал. «Оказать тебе честь и испачкать руки за тебя?» — спокойно спросил алхимик. «На этот раз он подохнет насовсем, так что у нас одна попытка на двоих. Но если тебе очень хочется, то он весь твой, Арачи. Спасибо тебе, Тору». Саннин поднял злой взгляд на Акуирью и, чуть пошатнувшись, взмахнул Кусанаги. «Я почту за честь». «Нет», — взвизгнул тот, но разве он мог сопротивляться теперь, особенно, когда невесть откуда взявшиеся лианы выросли из черепицы, окончательно ее доломав и надежно зафиксировали его для казни? «Ты не посмеешь, я, бог, ты идиот, Рью», — сплюнул змей, «и за всю жизнь не научился ничему. Я добавлю кое-что к словам сенсея, как ученый. Истинная сила недостижима, потому что она — путь, а не его окончание. Чит это за, что за бред? Это же бред, бред чистой воды», — в отчаянии завопил Рью, пытаясь хотя бы оставить за собой победу в дискуссии, раз его жизнь уже распорядились выкинуть в чистый мир. Орочимару больше ничего не сказал, только подошел к бьющемуся в конвульсиях Нукинину и, сдавив ему челюсть пальцами, чтобы не мог закрыть рот, с размаху всадил свой меч ему в глотку по самую рукоять, а затем еще раз, и еще, и снова. Рью уже был мертв 10 минут назад, но Саннин продолжал протыкать его лезвием Кусанаги, стремясь смешать внутренности в кашу, и прекратил только тогда, когда чуть не упал, поскользнувшись в луже его крови. Тору придержал ученого за плечо и повел в противоположную сторону. Орочимару не сопротивлялся, тут они все равно закончили.